И за команду за одну мы все болеем. Глава первая. Барби вернулся в центр города на шоссе номер 119, отшагав примерно 3 мили. Добрался туда в 6 вечера. Главную улицу нашел пустующей, но не тихой. Отовсюду доносился шум генераторов и ни одного десятка. Светофор в месте слияния шоссе номер 119 и номер 117 не работал, зато в Эглантерии было светло и людно. Заглянув в большую витрину, Барби увидел, что все столики заняты. Но когда вошел в дверь, не услышал привычной болтовни о политике, Red Sox, местной экономике, патриотах, недавно приобретенных легковушках и пикапах, кельтах, цене на бензин, медведях, недавно приобретенном оборудовании и домашней технике, диких котах, не услышал и привычного смеха. Над стойкой работал телевизор, и все посетители не отрывали от него глаз. Посмотрел на экран и Барби с недоверием и ощущением дезориентации, которое испытывает каждый, кто обнаруживает, что находится в эпицентре катастрофы. Репортер CNN Андерсон Купер стоял на шоссе номер 119 на фоне обугленного остова лесовоза. Роуз сама обслуживала столик, иногда подскакивая к стойке, чтобы взять заказ. Тонкие пряди волос, выскользнувшие из-под сеточки, обрамляли лицо. Выглядела она уставшей и задерганной. С 4 часов дня и до закрытия стойку обслуживала Энджи Маккейн, но в этот вечер Барби ее не видел. Возможно, она находилась за пределами города, когда возник барьер. В этом случае Энджи наверняка не скоро сможет вернуться за стойку. Энсон Уиллер, Рози обычно звала его пацаном, хотя парню как минимум перевалило за 25, готовил. Барби даже думать боялся, что сотворит Энси с чем-то более сложным, чем тушеная фасоль с сосисками, блюдом, которое традиционно подавалось в Эглантерии в субботу вечером. Оставалось только пожалеть посетителей, решивших позавтракать в обед, поскольку им предстояло иметь дело с термоядерными жареными яйцами в исполнении Энсона. Помимо Энжи, Барби нигде не видел и Доди Сандерс. Хотя для того, чтобы эта недотепа не пришла на работу, не требовалась вселенская катастрофа. Нет, ленивой он бы и не назвал ее, но она так легко могла чем-то увлечься. А если оценить интеллектуальный уровень Доди, ну что он тут мог сказать? Ее отец, Энди Сандерс, первый член городского управления, не тянул на кандидата в Менсу, но в сравнении с Доди казался Эйнштейном. Менса — организация, объединяющая людей с высоким коэффициентом интеллекта. На экране вертолеты приземлялись за спиной Андерсона Купера, взлохмачивая его седые волосы и заглушая голос. Выглядели вертолеты как Payflow. Барби отлетал на них свое, когда служил в Ираке. Тут в кадр вошел армейский офицер, прикрыл микрофон Купера рукой в перчатке, что-то прошептал репортеру на ухо, зашептались и посетители Англотерии. Барби понимал их тревогу, сам ее испытывал. Когда человек в форме бесцеремонно прикрывает рукой микрофон знаменитого телерепортера, невольно возникают мысли о конце света. Представитель армии, полковник, но не его полковник. Появление в кадре Кокса окончательно дезориентировало бы Барби, сказал все, что хотел. Его перчатка прошуршала по микрофону, когда он убирал руку. Офицер вышел из кадра с каменным лицом. Барби такое уже видел. Этот полковник выступал от лица армии. Ничего личного. Купер уже говорил в микрофон. Прессе велено отойти на полмили, в место, которое называется придорожный магазин Раймонда. Посетители Эглантерии вновь зашептались. Все знали магазин Раймонда в Моттоне с надписями в витрине «Холодное пиво, горячие сэндвичи, свежая наживка». Большими буквами. Эта территория — полоса шириной менее 100 ярдов, рядом с тем, что мы за неимением лучшего термина называем барьером, объявлена зоной национальной безопасности. Мы возобновим нашу передачу, как только сможем, а пока я переключаю вас на нашу студию в Вашингтоне. Вольф, тебе слово. На красной бегущей строке внизу экрана высвечивалась новость часа. Не удается установить причину загадочной блокады города в штате Мэн. В верхнем правом углу на красном фоне мигало слово «опасность». «Словно реклама в витрине таверны. Пейте выдержанное пиво», — подумал Барби и чуть не рассмеялся. Игра слов. Слово «север» обозначает наивысший уровень опасности. В рекламе пива оно используется в значении «выдержанный». На экране другой ведущий, Вольф Блицер, занял место Андерсона Купера. Роуз Блицера обожала и не разрешала переключать телевизор на другой канал, когда по будням шла программа «Ситуационная комната». Она называла его «Мой Вольфи». В этот вечер Вольфи был при галстуке, но узел перекосило, да и одежда производила впечатление помятой и несвежей. «Подведем краткий итог», — начал Вольф. «Сегодня, примерно в час пополудни, раньше и намного», — ввернул кто-то. «Насчет Майры Эванс это правда?» — спросил другой голос. «Она действительно погибла?» «Да», — ответил Фернелл Боуи. «Единственное похоронное бюро в городе принадлежало Стюарту Боуи, старшему брату Ферна. Ферн иногда помогал ему, если был трезв, и сегодня выдался именно такой день. Чувствовалось, что он трезв, как стеклышко, шокирующий трезв. А теперь хватит кудахтать. Я хочу услышать, что скажут». Барби тоже хотел. Вольфи коснулся самого важного вопроса и сказал именно то, что и хотел услышать Барби. Воздушное пространство над Честерсмиллом закрыли для полетов. Более того, для полетов закрыли весь западный Мэн и восточный Нью-Хэмпшир от Льюистона-Обурна до Норт-Конуэя. Президента ввели в курс дела, и впервые за 9 лет уровень угрозы национальной безопасности превысил оранжевый. Джулия Самой, владелица и издатель газеты «Демократ», глянула на Барби, когда тот проходил мимо ее столика, затем ее губы изогнулись в фирменной, сдержанной и загадочной улыбке. «Складывается впечатление, что Честерсмилл не хочет вас отпускать, мистер Барбара?» «Похоже на то». Барби не удивляла, что она знает и о его уходе, и о причинах, побудивших к этому. Он провел в Милле достаточно времени, чтобы уяснить для себя. Джулия Шамой знала все, что следовало знать. Роуз увидела его, когда ставила на столик для четверых, за который набились шестеро, тарелки с тушеной фасолью и сосисками, и с чем-то дымящимся и пережаренным, вероятно, заказанным, как свиная отбивная, застыла с тарелкой в каждой руке, а потом улыбнулась так искренне, счастливо и с таким облегчением, что настроение у Барби сразу поднялось. «Это и значит почувствовать себя дома. Будь я проклят, если ошибаюсь. Вот тяна. Не ожидала вновь увидеть тебя, Дейл Барбара». «Мой фартук еще у тебя?» — спросил Барби, чуть застенчиво. В конце концов, именно Роуз взяла его на работу, обычного бродягу с несколькими написанными от руки рекомендациями в рюкзаке. Ранее она сказала ему, что отлично понимает, почему он хочет уйти из города. Никому не нужны такие враги, как отец Ренни-младшего. Но Барби все равно чувствовал, что подвел ее. Роуз расставила тарелки и поспешила к Барби. Полная, невысокая женщина, которой пришлось встать на цыпочки, чтобы обнять его, но она с этим справилась. «Я чертовски рада тебя видеть», — прошептала Роуз. Барби обнял ее и поцеловал в макушку. «Большой Джим и младший мне не обрадуются». Но ни одного Ренни здесь не было, за что он мог только благодарить судьбу, и Барби заметил, что на какое-то время его особо заинтересовало горожан больше, чем появление Честерсмилла на национальном телевидении. «Да пусть большой Джим Ренни устрется!» — Барби рассмеялся. Его радовала и ее экспрессивность, и благоразумие. Она по-прежнему говорила шепотом. «Я думала, ты ушел». «Я почти ушел, но припозднился с выходом из дома». «Ты видел это?» «Да, позже расскажу». Он освободил ее из объятий, подержал на расстоянии руки, подумал: «Будь ты лет на 10 моложе, Роуз, даже на 5, так я могу взять свой фартук?» Она вытерла уголки глаз, кивнула: «Пожалуйста, возьми его. И гони Энсона из кухни, пока он нас всех не отравил». Барби отдал честь, обогнул стойку, прошел на кухню и отправил к стойке Энсона, велев разобрать заказы и навести там порядок, а потом помочь Роуз в зале. Энсон со вздохом облегчения отступил от гриля. Тот являл собой ужасное зрелище. Как случалось всегда, когда Энсон занимался грозящим катаклизмами теплообменным процессом, который он называл готовкой. Прежде чем пойти к стойке, Энсон сжал правую руку Барби двумя своими. «Слава богу, чел! Я не помню такого зашивона, просто запаниковал!» «Не волнуйся, мы сможем накормить 5000!» Энсон, не знаток Библии, вытаращился на него. «Что?» «Неважно». Раздался звонок, установленный в углу коридорчика, что вел на кухню. «Новый заказ!» — крикнула Роуз. Барби схватил лопатку. Прежде чем взять листок с заказом, надел фартук через голову, завязал сзади тесемки, заглянул в шкафчик над раковиной. Там лежало множество бейсболок, которые в Англии использовались вместо поварских колпаков. Из уважения к Полу Гендрону, как надеялся Барби, сейчас окруженному любовью и заботой самых дорогих и близких, выбрал бейсболку тюленей, надел козырьком назад, хрустнул пальцами, потом схватил первый листок с заказом и принялся за работу.